Глава 107. Теневой двор. Сколько дней благородный Сид уже не мог спать спокойно. Наместник Бастиан сбился со счета. Казалось, все идет по его плану. Азазель ради матери был готов опустить голову на гильотину. Строптивый пацан находился в его руках, пусть и демонстрируя характер, но все же исполняя все требования. Казалось, нужно еще немного надавить, чтобы сломить его волю. Вот только времени не хватило. Все изменилось, и теперь мужчина отчаянно пытался понять, в какой момент его замысел разрушился. Куда пропала Сариэль? Тамерон до сих пор не мог разобраться, где затаилась его исчезнувшая жена. У нее не получилось бы пересечь границу теневого двора, но стража точно видела, как женщина покидала город. За последние дни наместник перевернул с ног на голову всю Ридеру и близлежащие поселения. Вот только так ничего и не добился. Оставалась лишь одна мысль. Неужели эта дура, желая защитить сына, сама прыгнула в озеро? Полоумная! Она знала, что Азазеля держит лишь страх за ее безопасность и решила отобрать у мужа преимущество. Но, кажется, даже Сариэль не знала, что ее сын обзавелся еще одним уязвимым местом. Он влюбился. Какая глупость! Стоя у окна в кабинете лорда Лансера, наместник лихорадочно обдумывал, как теперь ему добраться до своенравного сопляка. Последние вести земель людей еще сильнее портили ему настроение, путая все карты. В Альхероне появился принц, в венах которого течет кровь Сидов. Об удивительной новости говорили на каждом углу. Чудо, что народ еще не видел лица наследника Айлара, иначе это поставило бы пятно позора на репутацию Тамерона. И пусть он собирался раскрыть тайну, но сделать это хотел в удобный для себя момент, а не сейчас. «Ваша светлость?» За тихим стуком последовал голос капитана Гардера. «Мы нашли. Заводите». Отвернувшись от окна, Сид тяжелой поступью прошел к столу, устраиваясь в хозяйском кресле. «Шевелись!» Стражник подтолкнул девушку в спину, заводя в кабинет. «Ваша светлость!» Тут же опустилась на колени человечка, не смея поднимать головы. «Ваша светлость, я ничего не сделала. Почему меня сюда привели?» «Не нужно бояться». Голос Тамерона напоминал гладкий холод змеиной чешуи. Он окутывал, ластился, но в любой момент мог лишить воздуха. «До меня дошел слух, что ты дружила с девушкой, которая жила в доме травницы». «Левелин». На короткий миг подняла взгляд простолюдинка. «Ну, не совсем дружила. Мы познакомились на празднике в честь осеннего равноденствия», — поспешила заверить человечка. «Как тебя зовут?» — спросил Тамерон, опираясь локтями о стол. «Лилиан, ваша светлость». Наместник вздохнул. Конечно, он мог без проблем пробраться в голову этой несчастной и найти то, в чем нуждался. Это было возможно сделать легко и безболезненно, но также Сид мог причинить чудовищные страдания. Вот только в этот раз ему не хотелось пускать в ход магию. Тамерон видел людей насквозь. Эта жалкая девчонка, она и сама расскажет ему все, что необходимо. «Лилиан. Так вот, Лилиан, эта девушка, с которой ты была знакома, украла у меня кое-что очень ценное и сбежала. Я отчаянно желаю вернуть свою вещицу. Именно поэтому мне нужна твоя помощь». «Мне с самого начала не понравилась эта чужачка», — чуть осмелела глупая девка, подтверждая догадки Тамерона. «Люди не знают, что такое преданность и честность». «Тогда давай поступим так». Вытащив из ящика мешочек со звенящими монетами, он кинул его на стол. «Ты рассказываешь мне все, а я даю тебе щедрую награду. Присядь на стул», — указал наместник на предмет мебели, обитый дорогим шелком. Лилиан неловко поднялась с пола и устроилась на самом краю сидушки. Кусая нижнюю губу, она не сводила взгляда с мешочка. «Итак, почему она тебе не понравилась?» «Эта девка — вертихвостка. Она у меня любимого украла. Точнее, чуть не украла». «Что? А ты, мышь, как с Азазелем связана?» — фыркнул мысленно наместник, все же проникая в разум несчастной. Вот только не Сида он там увидел, а кузнеца, которого повстречал в доме травницы. «Расскажи мне все, как Лебелин попала в его дом?» «Так сам привез». Его сварливая бабка сразу эту рыжую выскочку как родную признала, носилась с ней будто с внучкой. Вот ее не было, а на следующий день нарисовалась вместе с Эмилем. Меня даже зависть хватала. Они выглядели настоящей семьей. Лилиан все говорила и говорила, постепенно забывая о своем страхе перед благородным собеседником. «Так она, я вам скажу, легкодоступная. К ней еще и Сид один захаживал. Судя по одеждам, благородный», — словно делясь секретом, произнесла простолюдинка. «Я даже видела, как он в окно к ней залез, а бабка поощряла, что эта особа и с внуком ее водится, и аристократа завлекает». Устав от болтовни гости, наместник Бастиан все же пробрался в разум девушки, выискивая нужное. Мужчина хотел знать, насколько близки отношения беглой герцогини с семьей, у которой, судя по всему, Азазель забрал воспоминания. «Вот еще что!» — не могла угомониться Лилиан, продолжая продавать ту, кого вроде как считала подругой, хотя наместнику сказала совершенно обратное. Казалось, эта девушка может говорить бесконечно, но поток ее бесконтрольных речей прервал стук в дверь. В комнату заглянула служанка и поспешила присесть в реверансе. «Ваша светлость, на пороге гость из Альхерона. Говорит, что он племянник его величества Айлара Марвена, и он просит о встрече с вами».